Глава 4. Семья. В викторианское время замужество считалось наивысшим достижением в жизни любой девушки, ведь женщина создана только для того, чтобы быть женой и матерью. К 1851 году в стране было 906 мужчин на 1000 женщин, а через 10 лет только 879. В Шотландии статистика была еще хуже. Только 769 мужчин приходилось на 1000 женщин. Крымская война, война с бурами, а также колоссальная эмиграция здорового мужского населения в Америку и колонии привели к тому, что многим девушкам просто не находилось женихов. До 1823 года молодые люди и девушки, не достигшие 21 года, не могли вступить в брак без разрешения родителей. Вот почему в «Гордости и предубеждении» Джейн Остин младшая сестра главной героини должна была совершить тайный побег с возлюбленным, поскольку она еще не достигла возраста, когда самостоятельно могла принимать решение о замужестве. После названной даты все изменилось. И молодые люди могли жениться с 14-летнего возраста, а девушки – с 12 лет. И это при том, что в XIX веке люди вступали в брак единственный раз в жизни. Устраивали супруги друг друга в дальнейшем или нет, муж и жена оставались в браке. Разводы осуждались обществом и были редки. Если же семья распадалась, то во всем винили жену, даже если муж был чудовищем, и все об этом знали. Однако не только для женщин оставаться незамужней считалось плохо. Мужчина с положением и не женившийся до определенного возраста поначалу был желанным гостем в любом доме, где имелись девушки на выданье. Но если он не делал попытки посвататься ни к одной из них, общество подозревало в нем тайный изъян и считало неудачником. Женатому мужчине было гораздо легче достичь успеха на службе, чем холостому, которого не воспринимали всерьез и относились к нему как к переросшему юнцу. Бедному молодому человеку было так же трудно жениться, как и девушке-бесприданнице. Жених должен быть ровней, что являлось необходимым условием для брака, ведь женщины принимали не только фамилию мужа, но и его положение. Выходить замуж вниз означало осуждение и насмешки в обществе, а также материальные трудности. Если мужчина начинал присматривать себе жену, в первую очередь он должен был оценить свои финансовые возможности и перспективы повышения по службе, чтобы понять, удовлетворят ли они родителей избранной им девушки. Если да, тогда он наблюдал, отвечает ли его избранница на знаки внимания. Показывать свою симпатию девушка должна была очень осторожно, чтобы не скомпрометировать себя. Все эти действия чаще всего предпринимались молодыми еще до того, как они познакомились. Он мог обратить на нее внимание в церкви или встретить на балу, однако, согласно этикету, представление на балу не считалось настоящим, и девушка могла, встретив на улице юношу, с которым она вчера отплясывала кадриль, скромно потупить глаза и пройти мимо, на что молодой человек не должен был обижаться или сердиться. Ему оставалось только найти способ быть представленным. Чаще всего это делалось через общих друзей – которые рекомендовали его родителям девушки. Если же общих знакомых не находилось, это было признаком того, что данные семьи общественно несовместимы, и идею брака нужно отбросить. Если мужчина все же был представлен, то с этого момента он должен был выстраивать отношения с семьей, заинтересовавшей его девушки. Поначалу, упомянув о перспективах по службе и семейных связях, он спрашивал, можно ли ему будет как-нибудь прийти еще раз. Со своей избранницей они всегда виделись в присутствии либо замужней сестры, либо женатого брата девушки. Девушка приглядывалась к молодому человеку и отмечала: заинтересован ли он в своем деле, сможет ли обеспечить для нее достойную жизнь, отзывается ли он дурно о женщинах и о приятелях, регулярно ли ходит в церковь, есть ли непозволительные привычки, посещает ли недостойные места. Юноша, в свою очередь, приглядывался к ней. Выполняет ли она свои обязанности, уважительны ли к родителям, добра и терпелива ли к братьям и сестрам, спокойный ли у нее характер, доброжелательна ли она к знакомым, нравится ли ей проводить время дома или она стремится к развлечениям. Если оказывалось, что она интересуется только новыми нарядами или, наоборот, не интересуется ими совсем, флиртует с мужчинами раздражительно, сварливо, развязно и непостоянно, то на этой стадии отношений еще не поздно было повернуть назад. Претендент мог свободно и с достоинством выйти из ситуации и прекратить посещение дома девушки. Если же ему все нравилось в избраннице, то он должен был уже серьезно поговорить с ее отцом, а потом и с ней самой. Даже если между влюбленными все было оговорено, без родительского одобрения никаких решений не могло быть принято. Если девушка хотела отказать претенденту на предложение выйти замуж, которое считалось самой большой честью, которую мужчина может оказать женщине, то она должна была это делать деликатно, щадя его чувства. Если даже после отказа он продолжал писать ей, и его письма были навязчивы, то девушка отдавала их отцу, который и отвечал на них. Родители играли большую роль в жизни взрослой дочери. На отце лежала ответственность за то, чтобы установить кредитоспособность будущего супруга и его возможность повышения по службе, а мать через знакомых расспрашивала все, что известно о молодом человеке. И если ей нравилось то, что она слышала, она создавала возможности для встреч молодых людей. Сваха была у каждой девушки высшего и среднего класса. Время, когда девушка вступала в свет уже не в подростковом наряде, а в белом открытом платье, зависело также от того, вышли ли замуж ее старшие сестры. Если нет, то родители предпочитали не показывать ее, чтобы она не нашла себе избранника раньше них.